Вавилонский плен. Тяжелая жизнь была у иудеев в Вавилонском плену. Но Господь не оставлял своего избранного народа и на чужбине. Чтобы пробудить в иудеях покаяние и утешить их, Господь посылал им и во время плена своих пророков. Из них были особенно замечательны пророк Иезекииль и пророк Даниил. Пророк Иезекииль. Иезекииль был современником пророка Иеремии. Будучи в плену в Вавилонском, еще до окончательного разрушения царства иудейского, он был призван Господом к пророческому служению. Пророк Иезекииль знаменит своим пророчеством о воскресении мертвых, которое одновременно символически изображало и восстановление свободы еврейского народа. Пророку было от Господа видение. Он увидел поле, усеянное человеческими костями. Бог спросил его: «Сын человеческий, а живут ли кости сии?» Иезекииль ответил: «Господи Боже, Ты только один знаешь это». Господь сказал: «Изреки на кости сии и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне». Слово же Господа было следующее: «Так говорит Господь Бог костям сим: вот, я введу дух в вас, и вы оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». И когда Иезекииль по повелению Божию пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, каждая кость с костью своею, и увидел Иезекииль, и вот жилы на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. И сказал Господь: «Изреки пророчество и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». Слова «от четырех ветров» означают, что от четырех стран света – севера, юга, востока и запада – души умерших, где бы ни находились, должны собраться на поле, покрытое бездушными телами, и одушевить их. Иезекииль изрек пророчество, как повелел ему Господь, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои. Господь сказал: «Кости сии – весь дом Израилев. Изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей». Это великое пророчество, помимо указания на восстановление израильского народа, дано нам Богом как наглядное изображение всеобщего воскресения мертвых при втором пришествии Спасителя, когда по всемогущему Слову Божию все тела умерших людей соединятся, все тела умерших людей соединятся с их душами и оживут, воскреснут.